Глава 15. После первого периода. Я подходила к Ледовому дворцу с опаской и сомнениями. Ни разу не бывала ни на футбольном, ни на хоккейном матче, да и вообще ни на какой спортивной игре в качестве зрителя. Уроки физкультуры же не в счет, поэтому понятия не имела, как там все устроено, куда надо идти и что делать, а как попасть внутрь. Денис же ничего не объяснил, сказал просто «приходи». Едва я успела об этом подумать, как увидела его самого. Парень нетерпеливо переминался с ноги на ногу у центрального входа, озираясь по сторонам. Возле дворца стояла нарядно украшенная елка и приветливо мигала разноцветными лампочками гирлянд в ранних зимних сумерках. С неба сыпался легкий снежок и ложился на его волосы. Денис опять был без шапки, в расстегнутой куртке. Завидев меня, он торопливо зашагал навстречу, не дожидаясь, пока я подойду. «Ну где ты ходишь?» Денис сразу напустился на меня, забыв поздороваться. «Я уже на раскатку опаздываю. Вот, держи билеты. А ты одна?» Он снова огляделся. «Я думал, с подружкой придешь. Ладно, короче, побежал я. Потом здесь же встретимся». Он повернулся и исчез за стеклянными дверями так стремительно, что я не успела вставить ни слова. Так и осталось стоять на ступеньках с билетами в руках, растерянная и ошеломленная. Мысль позвать с собой Ленку у меня, конечно, была, но я чувствовала себя немного виноватой, хоть и не знала, в чем. «Мы только помирились. Не стоит сразу форсировать события. Надо дать друг другу время. К тому же подруга сейчас занята другим. Не стоит ее отвлекать». Имелась еще одна причина. Мне хотелось отправиться на игру к Денису именно одной. Многие люди не способны ходить куда-то в одиночестве, жалуются, что им скучно. Но меня общество самой себя вполне устраивает. Наоборот, есть преимущество, можно ни на кого не отвлекаться и сосредоточиться на своих ощущениях. Именно это мне сейчас было нужно, чтобы во всем разобраться. Я, наконец, очнулась от своих мыслей и тоже зашагала ко входу. Приложив билет к турникету, вошла в фойе и увидела, что там уже довольно многолюдно, а я почему-то думала, что на хоккей никто не ходит, и команда Дениса будет играть при пустых трибунах. Я поискала глазами гардероб, но не обнаружила его. Потом заметила, что с верхней одеждой никто не расстается, и сообразила, что мне тоже этого делать не стоит. На ледовой арене явно не жарко. Денис торопился на раскатку. «Интересно, что это? Наподобие нашей распевки на хоре и разминки на танцах? Мероприятие проходит при зрителях? Тогда мне тоже надо спешить». Когда я, наконец, нашла свое место на трибуне, лед оказался пуст. Похоже, раскатка уже закончилась. Денис позаботился, чтобы я сидела прямо по центру, и обзор у меня был прекрасный. Я с любопытством рассматривала расчерченные линиями лед, ворота по обе стороны площадки и висевшие над ними электронные табло. На них отражалось время, название команд и счет, пока еще 0-0. Никаких зайцев, конечно, ледяные викинги и железные вепри. И кто же у нас Денис? Я поёрзала на месте, оглянулась, но уточнить было не у кого. Рядом со мной сидела компания незнакомых парней с сине-белыми шарфиками и такими же флажками в руках. Да и что я могла спросить? За какую команду играет Денис, не знаю фамилии, такой высокий и симпатичный, со светлыми волосами? Да. Наконец раздался пронзительный звук сирены, и громкий голос комментатора объявил: «Добрый день, уважаемые зрители! Рады видеть вас на предновогоднем матче турнира на Кубок области. Сегодня на площадке встретятся команды «Ледяные викинги» и «Железные вепри». Поприветствуем игроков!» Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Дверцы распахнулись, на лед выехали команды и выстроились друг против друга в центре площадки. С каждой стороны человек по 20, и я удивилась, почему их так много. К Капитаны пожали друг другу руки. Я догадалась, кто это, потому что на их форме красовалась буква «К». Кстати, если Денис пошутил и насчет номера, как я его узнаю? В шлемах с защитной сеткой все выглядят неотличимо друг от друга, да и по росту никто не выделяется. На льду осталось по 6 человек с каждой стороны. Остальные, как я поняла, удалились на скамейку запасных. Вратари заняли свои места в воротах. Судья в черно-белой полосатой форме выехал в центр, держа в руках шайбу. Двое игроков, тех самых капитанов, перехватили клюшки, приготовившись ее разыграть. Судья свистнул, выбросил шайбу, игра началась. Вначале я ничего не могла понять, перемещение игроков по полю казалось мне бессмысленным мельтешением, даже не сразу сообразила, где чьи ворота. Денис говорил, что защищает свои, не подпуская к ним противников, а я даже не знаю, из какой он команды. Скамейка запасных находилась прямо подо мной, но я видела только затылки сидящих на ней игроков и тренера в строгом темном костюме. Он нервно расхаживал вдоль бортика, громко кричал и размахивал руками, давая указания своим подопечным на площадке. Вскоре до меня дошло, почему игроков в команде так много, хотя одновременно на поле могут находиться только 5 плюс вратарь. Они довольно часто менялись, когда тренер громовым голосом орал «Смена!». Отыгравшие тяжело опускались на скамейку. Вдруг один из парней, вернувшихся со льда, обернулся, приподнял защитную маску и обвел глазами трибуны. Остановив взгляд на мне, он вскинул руку в массивной перчатке, помахал, и только тогда до меня дошло, что это Денис. Но как он меня нашел? Совсем я от волнения соображать перестала. Он же знал, куда мне дал билеты. Я помахала в ответ. Денис, удостоверившись, что я его узнала, отвернулся и вновь уставился на лед. Вскоре раздалась сирена, и комментатор объявил: «Первый период окончен со счетом 0-0. Команды удаляются на перерыв». Игроки ушли со льда, и я на время выдохнула. Но, как оказалось, рано. Мое безмолвное общение с Денисом привлекло внимание сидевших рядом парней. «А ты его знаешь?» — спросил один, кивнув на опустевшую скамейку запасных. «Кого?» — растерялась я. «Ну, защитника викингов, 33-й номер». Я вспомнила, какой номер красовался на спине у Дениса, и кивнула. И правда, никакой не 16-й. «Круто!» — прокомментировал мой сосед и обернулся, торопясь поделиться новостью с друзьями. Они загалдели, косясь в мою сторону, но мне сейчас было не до них. На Денисе сине-белая форма, как и шарфики у парней. Повезло мне, что рядом оказались болельщики его команды, а не соперников. А он, значит, вот кто у нас, викинг. Что ж, ему подходит. После того, как соседи по трибуне заговорили со мной сами, я тоже сочла возможным кое-что у них уточнить. «А что сейчас происходит?» — туманно выразилась я. Однако щуплый, темноволосый парень меня прекрасно понял. «Перерыв после первого периода», — пояснил он. «Впереди еще 2». «А почему счет 0-0?» — задала я совсем уж глупый вопрос. «Так не забил пока никто. Твой 33-й неплохо в защите отработал». Я не стала спорить, мой так мой, хотя даже не поняла, где и что там Денис отработал. Вместо этого спросила: «А в нападении, выходит, не очень?» «Ну, сейчас постараются». И они действительно постарались. Второй период закончился со счетом 1-0 в пользу наших. «Шайбу забросил Андрей Горячев, номер 28-й, команда «Ледяные викинги», — торжественно объявил комментатор под овации трибун. Я вскочила и заорала вместе со всеми, за неимением фанатского шарфика, размахивая своим собственным. Потихоньку я начала разбираться в том, что происходит на площадке, и увлеклась игрой. Где чьи ворота, больше не путала, игроков, естественно, тоже, а за своим номером следила с пристальным вниманием. Когда Дениса со всей силы впечатали в бортик, я невольно вздрогнула, но ничего страшного не случилось. Он, как ни в чем не бывало, продолжил игру. Видимо, для защитников, да и всех остальных, это было привычным делом. Он же рассказывал, какой у них жесткий вид спорта. Под конец третьего периода напряжение достигло невиданных высот. Казалось, весь Ледовый дворец дышит в унисон, отсчитывая секунды на табло, оставшиеся до конца игры. Железным вепрям это не помогло, им так и не удалось забить ни одной шайбы. Раздалась финальная сирена, и комментатор объявил: «Матч окончен, со счетом 1-0 победила команда «Ледяные викинги». Дворец взревел от восторга, все прыгали и орали, некоторые даже обнимались. Я от избытка чувств тоже готова была броситься кому-нибудь на шею, но рядом оказались только малознакомые болельщики. Команда Дениса выиграла. Когда шла на игру, даже не думала об этом, не переживала за результат и не представляла, что хоккей произведет на меня такое сильное впечатление. Оказывается, в душе я тоже болельщица. Я стояла на ступеньках Ледового дворца. Шумная толпа зрителей, покидавших здание, растекалась по площади, размахивая шарфиками в цветах победившей команды. «Викинги!» — скандировали вокруг. Я невольно поддавалась праздничному настроению и с нетерпением высматривала своего героя. Неизвестно, правда, когда он появится. Вдруг они теперь праздновать будут, хотя спортсменам не положено. К счастью, Денис не заставил себя долго ждать. Я засмотрелась на предновогоднюю подсветку и пропустила момент, когда он вышел. Увидела его уже совсем рядом. «Ну как тебе?» — сразу спросил он. «Круто, поздравляю!» — выпалила я. «Вы такие молодцы!» Однако Денис почему-то не разделял общего восторга. «Спасибо, конечно, только эта игра проходная и ничего не решает. Да и я ничем особенным не отличился». «Все равно вы победили!» — не сдавалась я. «Разве это не радует?» «Радует, конечно». «Вы не ради этого играете?» Денис задумался и ничего не ответил. «Ну что, пошли?» Вместо этого предложил он, поудобнее перехватывая ручку объемистой и явно тяжелой спортивной сумки. Домой мы отправились вместе. Сначала ехали на автобусе, потом шли пешком. Игру больше не обсуждали, болтали о всяких пустяках, общались легко и свободно, будто были знакомы тысячу лет. Я не чувствовала ни малейшей неловкости и сама этому удивлялась. То ли парень скромничал, не желая говорить о победе своей команды, то ли правда считал, что ничего для нее не сделал. Настоящий герой льда, суровый и невозмутимый. «Так ты, оказывается, викинг?» — спросила я, когда мы остановились у моего дома. «Ни заяц, ни волк и даже не вепрь!» Денис молча кивнул. «И номер у тебя не 16-й!» Он покачал головой. «Зачем же ты...» «Люблю пошутить», — заметил Денис с непроницаемым лицом. «Ладно, короче, спасибо, что пришла. Очень поддержала». «Спасибо, что пригласил», — в тон отозвалась я, недоумевая, в чем заключалась моя поддержка, если эта игра для него ничего не значила. Или он именно поэтому меня на нее и позвал?